Из таковых особенно сохранялась память о дожившем до 105 лет старце Иове, знаменитом подвижнике, великом постнике и молчальнике, представившемся уже давно, еще в 10-х годах нынешнего столетия, и могилу которого с особым и чрезвычайным уважением показывали всем впервые прибывающим богомольцам, таинственно упоминая при сем о неких великих надеждах. Это та самая могила, на которой отец Паисий застал утром сидящего Алешу. Кроме сего древле почившего старца, жива была таковая же память и о представившемся сравнительно уже недавно великом отце Иеросхимонахе, старце Варсонофии, том самом, от которого отец Зосима и принял старчество, и которого при жизни его все приходившие в монастырь богомольцы считали прямо за юродивого. О сих обоих сохранилось в предании, что лежали они в гробах своих, как живые, и погребены были совсем нетленными, и что даже лики их как бы просветлели в гробу. А некие тогда же вспоминали настоятельно, что от телес их осязалось явственное благоухание. Но, несмотря даже и на столь внушительные воспоминания сии, все же трудно было бы объяснить ту прямую причину, по которой у гроба старца Зосимы могло произойти столь легкомысленное, нелепое и злобное явление. Что до меня лично, то полагаю, что тут одновременно сошлось и много другого, много разных причин, заодно повлиявших. Из таковых, например, была даже самая эта закоренелая вражда к старчеству, как к зловредному новшеству, глубоко таившаяся в монастыре в умах еще многих иноков. А потом, конечно, и главное, была зависть к святости усопшего, столь сильно установившейся при жизни его, что и возражать как будто было воспрещено. Ибо, хотя покойный старец и привлек к себе многих, и не столько чудесами, сколько любовью, и воздвиг кругом себя как бы целый мир его любящих, тем не менее, и даже тем более, сим же самым породил к себе и завистников, а вслед за тем и ожесточенных врагов, и явных, и тайных, и не только между монастырскими, но и даже между светскими. Никому-то, например, он не сделал вреда, но вот зачем где его считают столь святым? И один лишь сей вопрос, повторяясь постепенно, породил, наконец, целую бездну самой ненасытимой злобы. Вот почему и думаю я, что многие, заслышав тлетворный дух от тела его, да еще в такой скорости, ибо не прошло еще и дня со смерти его, были безмерно обрадованы. Равно, как из преданных старцу и доселе чтивших его, нашлись тотчас же таковые, что были сим событием чуть не оскорблены и обижены лично. Постепенное же дело происходило следующим образом. Лишь только начало обнаруживаться тление, то уже по одному виду входивших в келью усопшего иноков можно было заключить, зачем они приходят. Войдет, постоит недолго и выходит, подтвердить скорее весть другим, толпою, ожидающим извне. Иные из сих ожидавших скорбно покивали головами, но другие даже и скрывать уже не хотели своей радости, явно сиявшей в озлобленных взорах их. И никто-то их не укорял более. Никто-то доброго глаза не подымал, что было даже и чудно, ибо преданных усопшему старцу было в монастыре все же большинство. Но уж видно, сам Господь допустил, чтобы на сей раз меньшинство временно одержало верх. В скорости стали являться в келью такими же соглядатаями и светские, более из образованных посетителей. Простого же народу входило мало, хотя и столпилось много его у ворот скитских.